Глава 117. Первый контакт. Даст Гудериан. Врач в клинике для душевнобольных Гринхель. Беззвучно повторил информацию Клейн, запоминая слова детектива. Он сразу начал думать, как бы ему познакомиться с этим врачом. Возможно, еще и зрителем. Возможно, еще и алхимиком психологии. Он не хотел идти на большие риски. Не хотел, чтобы ночные наблюдатели узнали о его личных делах, и тем более не хотел терять свою нынешнюю жизнь из-за каких-то крупиц информации. Тем более этот врач, вероятнее всего, зритель, а от такого потустороннего без особой подготовки ничего не утаить. Найти посредника, чтобы окутать себя большей таинственностью? Нет, лишних людей вовлекать не стоит, проблем только больше будет. Может, скрыть правду в правде? Позволить врачу увидеть отражение моих истинных намерений и на моем лице, и на теле, но отнюдь не целиком. Клейн слушал, как Генри рассказывал всю основную информацию о Гудериане, но сам думал, как он мог обеспечить себе максимальную безопасность и оградить от рисков, при этом все же достигнув цели. Не сразу, но у него появились идеи, вдохновленные давно просмотренными фильмами о шпионах и полицейских. Ага. «Это можно попробовать, но сперва хорошенько подготовиться», — едва заметно кивнул себе Клейн, а затем посвятил все свое внимание словам детектива. «Что ж», — Генри прочистил горло и продолжил. «С делом о красном дымоходе мы все еще работаем. Но сразу предупрежу, подобных построек в Тингене немало. Если у тебя будут новые наводки, ты здорово нам поможешь». Клейн сухо посмеялся. «Были бы другие наводки, я бы вас не беспокоил». На самом деле, столь затянувшиеся поиски наталкивали его на весьма пессимистичные прогнозы. Тот закулисный манипулятор наверняка почувствовал его гадания и быстро сменил убежище. Поэтому ему оставалось лишь надеяться на жителей дома, которые могли стать свидетелями. Но цена 7 фунтов только за первую задачу, только подумаю, и кошки на душе скребут. Когда Генри закончил доклад, Клейн подхватил свою трость и вежливо откланялся. Утро субботы, без 29, в одном из кабинетов лечебницы для душевнобольных Гринхель. Мужчина незаурядной внешности в золотистых очках скинул пальто, шляпу и повесил их на вешалку. Только он взялся за полную баночку свежемолотого кофе, как вдруг в комнате раздался тихий стук в дверь. «Войдите». — спокойно ответил Даст. Полуприкрытая дверь распахнулась, и в кабинет вошел юноша в черном плаще. Гость был незнаком Дасту, поэтому он сразу спросил. «Доброе утро. Как могу к вам обращаться?» Клейн прикрыл за собой дверь, прижал снятую шляпу к груди и вежливо поклонился. «Доброе утро, доктор Гудериан. Прошу простить, что так неожиданно побеспокоил вас. Я инспектор-стажер в полиции округа Авва. «Мое имя Клейн Моретти. Вот мой значок и удостоверение». «Инспектор?» — неразборчиво пробормотал Даст, взяв в руки документы. «Отдел по спецоперациям». Доктор медленно поднял глаза. Его взгляд стал абсолютно спокойным. Он внимательно рассматривал Клейна. Черные короткие волосы, глаза чуть темнее, чем простые карие. Образован, характер спокойный и сдержанный. Никакой угрозы пока не ощущается. Даст вернул предметы Клейну и задумчиво указал на сиденье напротив его стола. «Прошу, садитесь, инспектор. Вы ко мне по какому делу?» Клейн присел, поставил рядом трость, прибрал свои вещицы и доброжелательно улыбнулся. «Позвольте мне еще раз представиться. Вдобавок к вышесказанному, я состою в отряде ночных наблюдателей и занимаюсь делами, связанными с потусторонними. Доброе утро, господин зритель». Не успел он договорить, как Даст кардинально изменился в лице. Его зрачки сузились, руки вжались в стол, и весь его вид говорил о том, что он готов вот-вот ринуться к двери. «Инспектор, я не понимаю, о чем вы», — выдавил из себя доктор, едва сохраняя спокойствие. «Мне вовсе не нравятся подобные выходки. Возможно, мне стоит вызвать охрану». Клейн же медленным движением вынул из кобуры револьвер и с неизменной улыбкой возразил. «Господин Гудериан, я знаю, вы прекрасно чувствуете мою уверенность, как и то, что у меня нет злых намерений. Ха, если быть откровенным, сначала я был в этом не совсем уверен, однако ваша реакция помогла мне определиться. Я говорю чистую правду, мысленно добавил Клейн. Даст слегка успокоился, но, глядя на оружие собеседника, растерянно спросил. «Но я и правда не могу понять, почему вы здесь? Мне кажется, я был крайне осторожен». Клейн усмехнулся. «Может, это случайность. Может, наша встреча была предначертана самой судьбой. На самом деле, мы пересеклись на подпольном рынке злого дракона. Однако вы, вероятно, не заметили меня. Купить ингредиенты для зелья раздельно было очень хорошей идеей. Однако даже частичная закупка материалов привлекла мое внимание, так как я и сам знаком с формулой». Даст нервно выдохнул, будто у него кончились силы оправдывать себя. «Вот оно как. Я был уверен, что достаточно осторожен. Не подумал я, не подумал». Пробормотав себе под нос, он поднял пристальный взгляд на глаза Клейна. «Инспектор, я знаю, что вы пришли не чтобы поймать меня. Тогда какова ваша цель?» «Я не такой, как другие ночные наблюдатели, и я вовсе не считаю, что любой потусторонний вне нашего контроля — это потенциальный преступник. Это несправедливо по отношению к порядочным людям, что стремятся к благу», — добродушно ответил Клейн. Даст чуть поерзал на своем сиденье, приняв менее напряженную позу. «Если бы другие наблюдатели, каратели и люди сердца механизма были похожи на тебя, то мир стал бы куда спокойнее». «Вы знаете обо всех троих?» — Клейн слегка наигранно улыбнулся. «Эту информацию точно не должны знать люди, что забрели в мир потусторонних по ошибке. Вы наверняка связаны с какой-нибудь организацией». Выдержав короткую паузу, Клейн снова заговорил, заискивающе улыбаясь. «Случайно, не орден алхимиков психологии?» Говоря, он наблюдал, как лицо Даста начинает постепенно кривиться. «Я вижу, как сильно вы желаете услышать мой ответ, но все равно проигнорировал такие простые вещи и попал в западню», — раздраженно процедил сквозь зубы Даст. Он начал осознавать, что даже будучи в состоянии зрителя, его способности не всемогущи. Цель он, может, и смог определить, но конкретных деталей он не смог осознать. Клейн провел второй ладонью по револьверу. «Доктор, мы должны быть честными друг с другом. Начнем с этого. Я правда не считаю, что любой потусторонний вне контроля наблюдателя — это преступник. Однако я поддерживаю регистрацию и управление каждым потусторонним. Это нужно, чтобы предотвратить ситуации потери контроля, избежать возникновения потенциально опасных ситуаций. Я не буду вмешиваться в вашу бытовую жизнь, но надеюсь, что мы сможем установить ограниченное сотрудничество». «Ограниченное сотрудничество?» — повторил Даст, будто обдумывая это предложение. Клейн издал тихий смешок. «Верно, ограничено. Например, я попрошу вас в определенный день докладывать о своем состоянии. Как вы знаете, многие инциденты потери контроля можно предотвратить и спасти пострадавших, если ситуация не запущена. А у нас, ночных наблюдателей, на подобное уже глаз наметан. Или, например, если вы увидите, что в вашей организации некий потусторонний подверг опасности простых людей, то я настоятельно прошу вас тотчас сообщить мне и дать наводки. Вот еще один вариант — обменивать какие-нибудь предметы на нужные вам. Это своего рода материальная помощь. Вы же знаете, что это такое. Более того, вам больше не придется беспокоиться, не придется бояться быть пойманным наблюдателями, карателями или сердцем механизма. Или того хуже, быть убитым ими. Вы сможете спокойно, счастливо наслаждаться своей жизнью. Я выдам вам кое-что для удостоверения своей личности, поэтому в крайнем случае можно будет прибегнуть к нему». Даст замолчал и только через некоторое время спросил. «Вы хотите, чтобы я предал свою организацию?» «Нет, почему предал?» — искренне удивился Клейн. «Это защита справедливости, нравственности, доброты. Я спрашиваю лишь о порочных, преступных, кровавых происшествиях. Никакой другой информации и тайны вашей организации я выпрашивать не буду». Даст явно был в раздумьях. Казалось, подобные аргументы действительно смягчили его. Спустя несколько секунд молчания он протянул правую руку. Рад сотрудничеству». Клейн крепко ответил на рукопожатие свободной рукой. «Взаимно». И спустя короткую паузу добавил. «Доктор, можете рассказать мне, правда ли вы являетесь одним из алхимиков психологии?» «Правда». Даст коротко кивнул. Клейн открыл духовное видение еще до того, как вошел в кабинет. Поэтому он видел, что в цветах ауры собеседника не было заметных волнений. Он задумчиво спросил. «А как вы к ним присоединились?» Гудериан, не отрывая взгляд от глаз Клейна, «Однажды я осматривал одного пациента в нашей больнице. Однако он будто видел меня насквозь. Его рассудок был ясным. Он вовсе не был похожим на сумасшедшего. Его звали Юджин Худ». Клейн запомнил это имя. Затем он еще немного поговорил с Дастом, обсудив секретные способы связи, времени встреч и будущее место. Он пока не затрагивал темы зелий, формул, слухов и так далее. Нужно было дождаться подходящего момента. Он убрал револьвер и покинул кабинет Даста. Видя, как его спина скрылась за закрытой дверью, мужчина, наконец, облегченно выдохнул. Его тело обмякло, он вжался в спинку кресла, чувствуя и досаду, и облегчение. Улица Заутланд, дом 36. Охранная компания «Черный терновник». Дан сидел за своим столом. Осмотрев Клейна пристальным взглядом серых глаз, он спросил. «Что-то случилось?» Клейн опоздал на полчаса, но ответ у него уже был готов. «Капитан, я обнаружил одного потустороннего и убедился, что он принадлежит Ордену алхимиков психологии. Он обычный врач, согласен с нами сотрудничать. Я считаю, лучшим решением будет сохранить нынешний статус. Так мы сможем знать актуальную обстановку внутри Ордена». Спустя несколько секунд молчания он добавил. «Я надеюсь, он сможет стать нашим информатором или же помощником под прикрытием». Слово «информатор» пришло из империи Интис, где его придумал император Розелля. Дан неторопливо кивнул. «Ты хорошо справился, но впредь лучше все же сообщай мне о подобном сразу. Передай мне информацию об этом враче и подготовь отчет о вашей беседе. Я подготовлю материалы для удостоверения его личности. И еще, пока не сообщает Леонарду и остальным. Пусть они верные товарищи, но для подобных ситуаций действует соответствующий протокол. Отныне ты будешь ответственным за взаимодействие с этим врачом». «Хорошо», —